сыграл плохую роль, нависла тишина. Хозяин недоволен был концом. Поддержки нет, актер сбежал, высокая цена. В тот день была поставлена на кон. Спустить собак, поймать раба, не дать ему уйти. От гнева он ударил кулаком. Разгневанный патруль, быстрее ветра я бегу, загнав последнего коня. И где родился, там и пригодился. Отнюдь совсем не про меня. Вот ночь прошла, и солнце луч ударил мне в глаза. Но за дела и собак не умолк. В свободе пролегал сквозь дикие леса. Я был рабом, но вдруг добычей стал. В моей судьбе сейчас идет печальная строка, но я не буду руки опускать. Жаль, крыльев нет, а так бы я взлетел под облака. Но мне, увы, приходится бежать. Про меня.